إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، уважаемые братья и сестры, الحمد لله по воле Всевышнего Аллаха мы продолжаем наши занятия, наш урок и продолжаем, иншалла, толкование священной книги Коран. Как вам известно, сегодня мы будем рассматривать следующую суру, следующую главу в Коране, которая называется «Аль-Бурудж», «Сурат-Аль-Бурудж». В переводе с арабского языка на русский «Аль-Бурудж» переводится как «башни» или «замки» или «большое здание» «Бурудж». Это во множественном числе «Аль-Бурудж». Если «бурж» без «вау» перед «джим», то это будет в единственном числе, то есть башня, замок, большое строение. Как вам известно, что на сегодняшний день самое высокое здание находится сегодня в городе Дубае, это Арабских Эмиратах, и дали этому зданию имя «Бурдж-Дубай», это замок Дубая. Вы знаете, что высота этого здания 828 метров. Вот. Поэтому вот это и есть, так сказать, сура называется именно «Бурудж», «башни», «строения», «замки» и так далее. Теперь также мы хотим сказать, что эта сура была ниспослана в Мекке. Вообще последний джуз, 30-й джуз, все суры, они были ниспосланы в Мекке. Как мы уже ознакомились в предыдущих занятиях, что мекканские суры отличаются тем, что Аллах Субхана ва Тааля или раскрывал арабским язычникам сущность единого Аллаха. Почему? Я вам еще раз хочу сказать, что язычник, то есть в таком значении, что арабы, доисламские арабы были не то что язычники, они были многобожниками. Многобожник. То есть в Коране во многих местах Аллах Субхана ва Тааля говорит, если их спросить, кто создал этот мир, они бы сказали Аллах. Если бы их спросить, кто не спосылает дождь с неба и взращивает растения на земле, они бы сказали Аллах. То есть арабские многобожники, они признавали Аллаха, но вместе с Аллахом они еще поклонялись идолам. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля вот в этих сурах, мекканских сурах, дал знамение Аллаха, растолковывал или разъяснял, что Аллах Субхана ва Тааля, Он един, и человек, который познал Аллаха, он не нуждается в других идолах, что нет места двум богам в этом мире. Есть единый Аллах, который в силе совершить или вершить все свои деяния. Вот теперь в этом ключе начинается сура Аль-Бурудж. И первый аят, Аллах Субхана ва Тааля нам говорит: «Вассамаи зятиль-бурудж». «Клянусь небом, обладателем башен». Вот представьте себе, в средние века, в эти времена, когда этот аят был ниспослан, мог ли кто-нибудь из подвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, разъяснить, что это за небо и что за башни на небе. То есть Аллах Субхан Таля, по сути, клянется небом, где есть башни. Были некоторые люди, которые думали, что на небесах есть башни, есть замки, есть большие строения где-то, но мы их не видим. Были разные предположения, гипотезы, но эти предположения, они ничем не увенчались до тех пор, пока наука не доказала или наука не дошла до изучения небесных тел, звезд и галактик. Поэтому я здесь хочу сказать, что слово «аль-бурудж» в современном арабском языке переводится, означает не только замок и строение. Арабское слово «аль-бурудж» еще означает и созвездия, и галактики. Почему? Потому что созвездие – это и есть скопление или есть так называемая форма звезд, которые составляют какого-то мифического животного, через который проходит солнце. Вот теперь давайте я вам разъясню. Вот есть эклиптика, путь солнца, который проходит в течение года. Солнце ежемесячно проходит мимо, и можно сказать, не то что мимо, рядом или в соответствии, если посмотреть с Земли, то как бы солнце проходит мимо этих созвездий. Созвездие в течение года. Солнце проходит 12. Они названы древнегреческими мифическими героями. Но вы их прекрасно знаете. То есть тот и Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева и так далее. Весы, Скорпион и так далее. То есть как бы звезды составляют или похожи на этих то ли зверей, то ли на этих мифических героев. И когда вот солнце проходит, и говорят, что вот солнце сейчас проходит по зодиаку, там, Стрельца, Близнецов, или Овна, или чего-то. Раньше понимали слово «аль-бурудж» только как вот эти созвездия. Но я вам хочу еще одну информацию сказать, что в V веке до нашей эры в Месопотамии начали впервые составлять гороскоп. То есть те, кто составлял эти гороскопы, полагали, что когда солнце проходит мимо этого созвездия, люди, которые родились именно вот во время прохождения солнца этого созвездия, они обладают такими-то качествами. Составляли гороскопы, и до сегодняшнего дня дошли и как древние, как китайские, как современные, около нескольких десятков существует сегодня гороскопов. Что это значит? Что как будто во время того, когда солнце проходит мимо этих созвездий, есть влияние этих звезд на судьбу человека, и он будет обладать теми или иными качествами. Вот это наука, которая называется астрология. Не астрономия, а астрология. Она запрещена не только исламом, но и всеми небесными религиями, как христианство, иудаизм и ислам. У пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, есть изречение, где он говорит: «Мен тааляма шу'батан мин улюми нуджум, тааляма шу'батан мин улюми ширк». Тот, кто хоть какую-то часть изучил из знания астрологии, он настолько же изучил науку многобожия. Эти созвездия, эти звезды, как бы их мифически не описывали, как бы долго не жили по астрологии папа с мамой, потому что они по гороскопу соответствуют друг другу. Это ни с чем не связано со звездами и созвездиями. Это благодаря Аллаху Субханаху ва Тааля. Ни один правоверный мусульманин, ни один человек, который верит, что все в руках Аллаха и все судьбы вершит Всевышний, что уже предписано в хранимых скрижалях «Лаухуль Махфуз» все наши деяния, как этот человек может поверить, что эти созвездия имеют какое-то влияние на судьбу человека? Поэтому мы не должны не то что верить, даже изучать эту науку. Запрещено астрологию, гороскоп. Вот я хотел сказать. Но другое значение слова «эль-бурудж» – это галактики. Это гигантские гравитационно связанные системы и звезд, семейство звезд, где могут находиться, вот в одной галактике, могут находиться до сотни миллиардов звезд. Сотни миллиардов звезд, какие как Солнце, может быть больше, это называется одна галактика. И эта галактика вращается как вокруг собственной точки центра массы, как потом я вам скажу, что эти галактики еще вращаются вокруг другой оси. Существует вот это вот дом, строение из миллиарда звезд, называется Эль-Бурудж. Это замок на небесах. Вот кирпичиками являются звезды. Дом, замок – это есть скопление системы, звездная система, как галактик. Существует деревня, то есть есть семейство нескольких галактик, 5-10 галактик, составляет одно семейство, их называют как бы галактическая деревня. Дальше есть галактический город, вот эти деревни – из 5, из 10 галактик составляют одно семейство, куда входят сотни галактик. Это галактический город. Уважаемые братья и сестры, вот эти вот города из сотни галактик, где в каждой из них по сотне миллиардов звезд, составляют страны, не одну страну, страны, куда входят сотни галактик здесь, сотни галактик здесь, и составляют это крупнейшую страну из городов, селений, домов и кирпичиков, вот это бескрайней, бескрайней вселенную. Представить это нашему разуму невозможно. Невооруженным глазом, можете увидеть на небе три галактики. Это туманность Андромеды, можно увидеть. И большое Магеллановое облако и малое Магеллановое облако. Можно их наблюдать даже невооруженным глазом. Но вы, наверное, замечали, вот в начале весны или осенью у нас появляется Млечный Путь. Млечный Путь – это хвост нашей галактики. Наша галактика имеет спиралевидную форму, спираль. Вот так, спираль. Есть шарообразные галактики, есть дискообразные. Наша галактика в виде спирали. Вот начинается с точки, вот так вот спираль разворачивается. И вот мы находимся на последней ветке сверху, Солнечной системы. А над нами проходит вот хвост, хвост нашей галактики. И поэтому мы видим туманность, это осенью и ранней весной, это есть хвост нашей галактики. Вы можете себе сейчас представить величие Аллаха, Творца миров? И вот после этих клятв, что Он клянется небом, где есть такие строения, такие замки, такие галактики, созвездия, дальше Он клянется во втором аяте «Валь-яумиль мауд» и днем обещанным. Если в течение, то есть после скольких столетий были открыты вот эти научно открытые эти галактики и созвездия, то может ли быть у человека разумного сомнение в том, что Аллах обещал Аль-Бурудж, клянется этими галактиками, мы их обнаружили, мы их доказали, мы увидели их. Могут ли быть сомнения у разумного человека, сомнения в существовании судного дня? Валь-яумаль-мау. Я клянусь днем обещанным. То есть Аллах клянется судным днем, чтобы не было сомнения, что судный день все-таки наступит. Теперь третий аят. Аллах Субхана ва Та'аля нам говорит «Ва-шахидию ва-машхуд». Клянусь свидетелем и тем, о ком он свидетельствует. О значении вот этого третьего аята существует у ученых около 30 мнений. Что это может означать? Между этими 30 мнениями, хотя и есть видимое разногласие, но по сути они все соответствует истине. По мнению одних ученых, что свидетель, то есть судный день, есть свидетель всего того, что происходит. Это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. А предмет свидетельствования является сам судный день. Некоторые богословы говорят, что свидетель – это наши конечности, это наши руки, ноги, которые Аллах Субхану Таля, сурата Ясин, говорит, что мы опечатаем ваш язык, рот, и будут говорить ваши руки и ноги. То есть они будут свидетельствовать, о чем мы творили. То есть свидетели нашей конечности, руки, ноги, а предмет свидетельства мы сами. Могут быть еще много мнений. Дни, в которых мы живем. Дни придут как свидетели. Они будут говорить, вот этот день совершал этот человек то или иное действие. Хороший или плохой, день, годы, много версий. То есть в этой жизни все, что мы видим, все, что мы знаем, могут быть свидетелями против нас или за нас в судный день. Поэтому даже, я это вам говорил, что даже животные, домашние животные, с кем мы может быть, ежедневно дома, допустим, это может быть кошка или во дворе собака, они тоже могут быть свидетелями, как мы обращались с ними. Это и дети, наши потомки. Даже строение, окружающие нас, даже вот эти камни, в судный день могут быть свидетелями того, что мы делали или говорили. Поэтому каждая вещь может быть свидетелем, а предметом свидетельства можем быть мы. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля клянется шахид ва машхуд. Теперь четвертый аят. Начинается новая тема. Тема очень тяжелая. Тема очень трогательная. Аллах Субхана ва Тааля... Вот как вы заметили, да, мы сколько уже проходим эти мекканские суры, вообще раскрываем суть сур в Коране. Тема переходит с одной темы к другой. И вот самое главное для нас понять суть перехода. То есть Аллах Субхана ва Тааля всегда сначала обращается к разуму человека. Разум. Акламна. И вот мы должны, если мы хотим кому-то разъяснить религию, ислам, мы не должны обращаться к самому человеку, вот давай сделай вот это, почему не делаешь, или читай намаз, гнах кылма. Это понятно. Но у человека есть разум. Разум, акыл бар. И мы люди размышляющие. И тот выигрывает, тот, кто обращается к разуму человека. Разуму. Но мне очень понравился один пример. Я это часто говорю, когда часто меня спрашивают. Вот, ну, встречаюсь я со многими людьми, и как бы к религиозным учениям относятся как-то вот поверхностно. То есть полагаясь, что они умные, они сами понимают, где белый, где черный. Я всегда спрашиваю, ну как вы думаете, един Аллах, который нам дал и разум, и нам же Он дает и религию. Так почему Аллах не ограничился только разумом? Почему нам еще разумным нам людям дает еще и религию? Почему? Это знаете, какой пример я хочу привести? Это как у окулиста человек сидит, врача, и врач определяет, ага, оба глаза видят хорошо, единица, хорошо. И в это мгновение гаснет свет у врача. Видит ли что-либо этот пациент, у которого отличное зрение, без света? Нет. Ты только что сказал, врач, что у тебя замечательное зрение. Но без света он ничего не может делать. Также разъясняется, что ум и разум человека – это и есть его зрение. Но свет – это и есть вера. Без веры разум не может до конца различить истину от лжи. Нужна вера. Вера, чтобы различить. Поэтому Коран называют «Аль-Фуркан», что тот, кто уверовал в Коран, и тот, кто читает и придерживается Корана, он начинает понимать разницу между правдой и лжом. Ну вот вам один пример хочу привести, да? Вот человек, которым есть разум, но еще нету в душе веры. Ну, представим, что он встретился с такой вот картиной, где ему предлагают выпить спиртное. Вот он начинает думать, нужно это мне или не нужно. Хатын кертеме мине, кертмиме. Завтра голова будет болеть? Не будет болеть. Ишке барып була ма? Йок ма? Нерсе керек бу мима или керек мима? Мынан билан ишим ма? Мынан билан ишмим ма? Мына ишем ма? Разум, он начинает сомневаться. Если у него есть установка не веры, а такая вот, скажем, чистая, он физкультурник, занимается спортом, нельзя ему. Это другой вопрос. Но если нет, а знаете, сколько соблазнов в мире, это не только спиртное, сколько соблазнов, сколько таких блестяшек, которые очень быстро могут разделать ваш разум за два счета. И вы даже не поймете, что вы или куда вы идете. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля нам дает еще и веру. Когда есть вера, то человек даже не думает, это харам, это нельзя, а это вот можно. У нас ведь очень жизнь коротка. Если человек над каждым деянием будет думать, вот мимо один человек, уже который год приходит, просит у меня, чтобы я доказал ему, почему свинина, мясо, запрещено. Что еще ходит? Я думаю, что он, наверное, пишет диссертацию, я думаю. Он просто скрывает, наверное. И там приходит домой, наверное, пишет дома потом, ночами. Но вот ему всегда какие-то доводы нужны. Конечно, мы не против того, что мусульманин должен изучить. Но каждую вещь невозможно. Не хватит времени. Не хватит. Поэтому в Коране Аллах Субхана ва Тааля нам говорит: «Сами'на ва ата'на». Услышали и повинуемся. Если надо раскрыть, то это можно, никто не запрещает. Но человек, правоверный мусульманин, он должен этому поверить и подчиниться воле Всевышнего. Четвертый аят Аллах Субхану говорит: «Кутиля асхабуль ухдуд». «Да погибнут губители возле рва». Вот такой, я считаю, что это самый так правильный перевод этого аята. То есть, дело вот о чем. Опять же, нет среди толкователей Корана, именно какая история здесь описывается. Вот в четвертом аяте. То есть, кто такие, которые рыли канавы для того, чтобы наказать огнем, сожжением те, которые уверовали в Аллах. Но из всех комментариев в основном ученые говорят, что речь здесь идет о ком? О Зунуас. Зунуас. Его так называли. Это был правитель Йемена. Зунуас. Он был многобожником. Даже можно сказать, что он был язычником. Правитель Йемена. Время еще это было до ислама. И вот доходит до Зунуаса сведения, что на севере Йемена некоторые селения приняли христианство, веру Иисуса, веру Единобожия. Говорят, что он направился туда к ним, собрал жителей этих селений, вывел всех их из деревень, приказал своей армии рыть канавы, или, как сказать, рвы. По мнению историков, размеры этих канав, этих рвов были примерно 20 метров на 6. 20 на 6, глубина неизвестна. Таких канав они вырыли около 7, по мнению историков. Дальше, что произошло? Аллах Субхана ва Тааля говорит в 5 аяте: «Аннари зятиль вукут» – «огня, обладающего искрами». Что это значит? «Аль-вакут» – «аль-вакут» в переводе с арабского языка означает «топливо». То есть они эти ямы наполнили топливом, то есть древесиной для поддержания огня. И разожгли костры. И живьем сожгли там этих первых христиан, которые уверили в Аллаха, в единого Аллаха, и последовали за Иисусом. В этот день было сожжено 20 тысяч человек. 20 тысяч. Спасся только один человек бегством. Его не заметили. Вот представьте себе, если вы карту себе можете представить, вот где Йемен, и этот человек дошел до Рима и пожаловался тогдашнему правителю Римской империи, царю Цезарю, что там христиан Зунуас сжег живьем. Цезарь сказал этому человеку, что мы далеки очень от Йемена, и он направил письмо абиссинийскому царю Наджаши. Наджаши направил в Йемен свое самое сильное войско, и они уничтожили всех, и правителя, и армию Зунуваса. То есть он за это получил еще и наказание в этой жизни. Вот Аллах Субхана ва Тааля в 6 аяте говорит: «Идхум алейха ку'ут». Вот они сидят над ними. То есть Зунуас смотрел, развлекался над этим зрелищем, как сжигают всех жителей этих селений. Для него это была радость, для него это была победа. И в 7 аяте Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Вахум аля ма яфалуна биль муминина шухуд», и созерцают то, что творят с верующими. То, что творят с верующими, они просто смотрели, любовались. Для них это было зрелище. Вот о какой культуре может идти речь, о какой цивилизации может идти речь, когда человек сидит и спокойно смотрит на эту ужасающую картину. Это есть самое низкое, что может быть в человеке. Самое низкое. У этого человека, уважаемые братья и сестры, нет никаких духовных ценностей. Нет ни капли человечности. Понимаете? Вот до чего может довести безверие, многобожие и язычество. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля, продолжая эту суру в 8 аяте, говорит: «Вама накаму минхум илля айюмину биллахи л'азизи л'хамид». И мучили они их, то есть сжигали, наказывали, только за то, что они уверовали в Аллаха Великого и Достохвального. Аллах Субхана ва Тааля говорит, что эти люди ничего плохого не сделали против Зунуваса. Они просто верили в единого великого Аллаха. Слово «накаму», хотя мы перевели как «мучили» или «наказывали», слово «накаму» с арабского языка переводится как «ненависть». Ненависть. То есть ненавидят они их только за то, что они уверовали в единого Аллаха.